в рассуждениях о дальнейших планах пошел мыть руки. Выбрал место, где вода утекала из озера куда-то вглубь. Пока умывался и чистил одежду, осматривал пещеру. На первый взгляд, вариантов дальнейшего движения у меня всего два, и оба мне не нравятся, так как связаны с водой. Не то, чтобы я воду не люблю, нет, люблю, даже очень. Поплескаться, понырять. Но, блин, у меня уже фобия начала формироваться, учитывая, что может в этой водичке водиться. В общем, я в печали, так как в первом случае мне надо перебраться на ту сторону этого озера, естественно, вплавь, а во втором случае, что меня ну вообще никак не устраивает, придется нырять в туннель, куда сливается вода. Хотя стоп, как-то ведь этот труп сюда попал, значит, путь точно должен быть, просто надо внимательно тут все осмотреть. Стоило мне об этом подумать, как я бросился к телу, полутелу, в общем, к тому, что осталось от бедолаги. Как бы мне ни было мерзко и отвратительно, пришлось его осмотреть. Одежда как у меня, только еще более потертая и дыр побольше. Комплекция средняя, насколько я могу судить. Лицом смахивает на крысу. Ну, знаете, бывает так. Взглянешь на человека, и у тебя возникают какие-то ассоциации. Вот этот был из таких. А если вспомнить, что перед тем, как я вырубился в капсуле, мне втирали что-то про полеты в космосе, колонистов и заключенных, то вырисовывается довольно грустная картина. Это я к тому, что где-то не очень далеко отсюда находится тусовка из заключенных. И пусть по бумагам я как бы тоже отношусь к этой братии, но я-то знаю, что меня посадили ни за что. А там по-любому 10 из 10 убийцы, маньяки и насильники. Такие себе соседи, короче. Рядом с полутрупом валяется что-то, что можно охарактеризовать как кирка. Правда, видно, что ее уже бывший владелец постарался превратить ее в оружие, заточив оба конца, и, судя по бурым пятнам, даже пускал ее в ход. Рядом валяется тряпка, которая раньше была рубахой, которую приспособили под сумку. Это я понял по крошкам и обгрызанному куску хлеба, а также по ржавому ножу. Его я взял, а остальным побрезговал. Может быть, когда буду умирать от голодного голода, я еще пожалею о том, что оставил тут сухую корку хлеба. Но сейчас я ее брать не собираюсь. Ладно, судя по мокрым следам, этот тип пришел сюда со стороны озера. В принципе логично, так как я тоже других вариантов не вижу. Придется плыть. Правда, страшно. Вода-то еще не особо прозрачная. Ладно, поступим следующим образом. Кину-ка я в водичку жмурика и подожду пару часиков. Если за это время никто не приплывет, то так уж и быть, рискну. Сказано, сделано. Как и следовало ожидать, никто так и не появился. Либо зэк невкусный оказался, либо остальные монстры, обитающие в водичке, являются изысканными гурманами, либо там реально больше никого нет. Последний вариант меня больше устраивает. Водичка оказалась в меру холодная, а озеро неглубоким. Сначала по колено, метров через 20 дошла до пояса. Ближе к середине пришлось плыть, держа сумку над головой. Сомнительное удовольствие, но куда деваться. Ходить в мокрой одежде, тоже приятного мало. Вдруг еще простыну. Двигаться было сложно, так как оказалось, что в тот самый спуск слив, который я оставил на крайний самоубийственный вариант, неожиданно сильно тянуло течением. Поэтому пришлось прилагать определенные усилия, чтобы даже идти. Про заплыв вообще не говорю. Я аж вспотел от напряжения. Ха-ха, вот такой вот нервный юмор. После того, как я добрался до центра озера, чем ближе мне оставалось до противоположного берега, тем мельче становилось. Словно озеро было в виде глубокой чаши. Я, конечно, не эксперт, но сомневаюсь, что такое могло появиться естественным образом. На берегу я быстренько обтерся и облачился в свое снаряжение. Все-таки без одежды я чувствовал себя голым. И, как назло, нет никого, кто бы мог оценить мой искрометный юмор. Так, где тут вход-выход? А вот же он, прямо напротив того, через который я попал в эту пещеру. Совпадение? Не думаю. Идти я старался аккуратно, ведь если тут оказался один зэк, то и остальные могут быть где-то поблизости. В то, что он рискнул отправиться исследовать пещеру в одиночку, мне не верилось ну ни капли. Лично я бы точно не решился на такое. Твою же мать, да ну не едет, ну не может такого быть. Подбежав к появившемуся передо мной завалу, я начал ощупывать и осматривать его в поисках какой-нибудь щели. Ее не было. Тогда я начал откидывать камни, стараясь его разобрать. Глупо, определенно, но в тот момент меня просто накрыло, какое-то помутнение нашло. Бросаться на камни я прекратил только тогда, когда один из них, размером с мой кулак, прилетел мне прямо в лоб. Сознание я не потерял, но в себя пришел, после чего сел и задумался. Что делать дальше, было абсолютно непонятно. Вариант со сливом я, конечно, рассматривал, но чисто гипотетически. Лезть туда мне совершеннейшим образом не хотелось. В какой-то момент накатила дикая усталость, и я осознал, что уже довольно давно толком не отдыхал. С припасами пока был полный порядок. Вода есть. Отдохну-ка я денечек-другой. Может, оно само как-то образуется. Рассуждая подобным образом, я выбрал место поровнее, расчистил его от камней, кинул одеяло и лег отдыхать. Бум, бдыщ, бум. Пробуждение вышло не особо приятным. Опять сосед ремонт затеял. Ну сколько можно? Бесит такие, кто с самого утра в выходные начинают сверлить, долбить и производить другие не менее раздражающие звуки. Бу-бу-бу-бу. Он там еще и не один. Толпой работают, гады. Я перевернулся на другой бок, но вместо мягкой подушки, моя голова встретилась с чем-то твердым. Я еще пару секунд пялился на каменную стену, пока до меня не дошло, что я не дома в мягкой постельке, а в сраной пещере. И долбит стену вовсе не сосед, а кто, собственно, долбит-то? Я вскочил на ноги и бросился к завалу. Ничего, тишина. Я прислонил ухо к камню, чтобы постараться услышать звуки с той стороны. Бам! От удара чем-то твердым о камни с той стороны, у меня зазвенело в ухе. Ах ты ж ССС самка собаки, такое ощущение, что они там специально ждали, пока я прислонюсь. Слышали? Раздалось приглушенно с той стороны. Что там? Недовольно спросил его другой голос. Там кто-то есть. Хорек, это ты? Прозвучало гораздо громче, словно источник голоса прокричал последнюю фразу. Ты че орешь, придурок? Раздавшийся звук удара и злой голос подтвердили мои догадки. А че? Еле слышно. Вдруг это он? А вдруг нет? А если нас вертухай услышат? Тот же злой голос. Да что им тут делать? Они сюда вообще не суются. Дальнейший разговор я слушать не стал, тихонько отступив назад. Судя по громкости звуков, завал не такой уж и большой. Или они хорошо копают, или и то, и то. В любом случае встречаться с ними у меня никакого желания нет, а значит, надо валить. Вот только валить некуда. Может их того, в расход пустить? Нет. Я еще не настолько одичал, чтобы живых людей убивать. Вот если нападут, тогда да, щадить не буду. Сомневаюсь, что за превышение самообороны мне тут еще накинут пару годиков. А если даже и накинут, ну и что дальше? Ведь если верить, как там его, Димону вроде, то мы в любом случае уже не на земле. Что они мне сделают? В Сибирь сошлют. Три раза ха. Но бандиты, это плохо, как ни крути. Поэтому поступим так. Проверим, насколько они удачливые. Или вернее будет сказать фартовые. Первым делом, вернулся в пещеру и начал искать себе место для наблюдения. Более-менее подходящее нашлось прямо над сливом. Если упаду, то смоет без шансов. Но выбирать особо не из чего. Стены почти везде гладкие. Затаиться негде. Делать убежище внизу, слишком велик риск, что найдут. Скинув все вещи на небольшой уступ и замаскировав дополнительно камнями, я пошел делать великую пакость. Может быть, мне позже станет за это стыдно, но я готов к последствиям. Аминь. От автора. Надеюсь, вам понравилась глава. По традиции, выражаю благодарность за награды. Мирабель Делькор, Ворог, Андрей Демагог, Николай Князев, СИВ-72. Приятного чтения. Глава 13. Звук работы киркой. За то время, пока я занимался благоустройством своей нычки, стал громче, как и разговоры. Я даже послушал немного, постоял, но понял где-то половину. Это их блатная феня, нормальные люди просто не в состоянии понять всю глубину заложенного смысла. Но то, что я услышал и понял, лишь укрепило меня во мнении сделать этим аморальчам пакость, причем крупную. Поэтому я решил заставить весь коридор и даже стены ловушками. По заклинаниям у меня был следующая картина. Заклинание. Замедление скорости атаки, 5. Замедление скорости движения, 5. Огненная ловушка, 7. Каменная ловушка, 5. Взлом, 7. Давненько я сюда не заглядывал. Непонятно немного, почему взлом вдруг стал заклинанием. Ну да ладно, Не суть, неохота разбираться и вникать, огненная ловушка порадовала высоким уровнем. Ну да я ее чаще всего использовал в процессе истребления жуков. Но в этот раз это не наш выбор. Не стоит мне так откровенно палиться с огнем. Лучше в этот раз использую каменную ловушку. Да побольше, я же не жадный. Тем более для таких типов. Вот реально, как и предполагал, они там через одного насильники, через другого убийцы. Да еще с таким смаком рассказывают. Чуть ли не причмокивают от удовольствия. Больные люди, точнее, не люди, таких не жалко. И пусть кто-то скажет, мол, опустившись до их уровня, ты станешь таким же, как они. Не стану. Хотя бы потому, что мне процесс убийства удовольствия не приносит никакого. И пусть мы тут условно находимся типа в игре, все дела, но боль-то мы чувствуем. Да и вообще, короче, заминировал я, что называется, с огоньком. Не в том плане, что добавил огненных ловушек, а в том, что прямо не поскупился, даже по стенам прошелся, как говорится, сюрприз мазафака. Когда уже заканчивал, показалось, что со стороны завала послышался грохот, а, нет, не показалось, это не люди, это прямо кроты какие-то. Я-то думал, что все, непроходимый тупик, буду тут куковать до конца дней своих, а они вон как шустро прогрызли путь. Сразу видно, замотивированные дальше некуда. Я даже не стал дорисовывать уже начатую фигуру и втопил к озеру. К слову, все вещи я оставил в своем убежище. И не успею я свалить к тому моменту, как криминалитет попер бы из пробитого хода, последних ждал бы интересный видок моей сверкающей задницы. Вот бы они удивились. Такой своеобразный пещерный эксгибиционизм. Добежал быстро, проплыл еще быстрее. Тем более, что мне почудилось какое-то движение на глубине, так что я был близок к тому, чтобы включить нитро. После того, как буквально взлетел по стене, несмотря на мокрые руки, еще с минуту вглядывался в воду. Показалось, наверное, успокоил я сам себя. За такой экстремальный скоростной подъем даже уровень акробатики повысился до 2.25. Быстренько одевшись, я улегся, устроившись с максимальным комфортом и приготовился к шоу. «Что же вы там копаетесь так долго?» Я уже минут пять пролежал, напряженно вслушиваясь и вглядываясь в туннель. Хрусть. Так, первый пошел. Судя по крикам, одна из ловушек активировалась. И похоже, что-то кому-то сломало. Араб. Хрусть. Что-то влажно чавкнуло, и крик резко оборвался. Смею предположить, что кто-то кинулся помогать некоему арапу. Попался в ловушку, не удержался, влетел в стену, где удачно активировал еще одну ловушку, вернее сказать, летально неудачно, а во 105 дали. Так человечков-то, оказывается, выгодно убивать. Итого 268, две сотенки сразу в скорость, осталось еще чуть меньше 200 очков до следующего уровня, или 4 нехороших человечка. Да уж, чувствую, что такими темпами, к концу нашего путешествия большинство из нас будет убивать просто походя. И это, если честно, слегка настораживает, даже пугает. Ладно, потом займусь самокопанием и рефлексией. Между тем возня в туннеле затихла. Правда, относительная тишина длилась не дольше минуты, после чего раздался быстрый топот, оборвавшийся очередным криком. Так, всего 90 ор, не густо. О, судя по повышенным тонам, они там о чем-то спорят. Видимо, никто не хочет выступать в роли первопроходца. В этот раз пришлось прождать довольно долго. Ну как долго, минут 10 по моему субъективному мнению. Я, правда, никогда не жаловался на свои внутренние часы. Вот я уже могу разглядеть силуэт человека. Идет аккуратно, внимательно всматриваясь в поверхность у себя под ногами. Хе-хе, приятель, вряд ли тебе это поможет, только если ты не обладаешь магическим зрением. Вот он наступил в очередную ловушку, которую я видел благодаря ее свечению, и она не сработала. Еще одна, опять холостая, осталось всего 2 ряда. А между тем, в проходе уже видны смутные силуэты остальной преступной братьи. Судя по всему, идут след в след. Довольно забавно смотреть на это со стороны. Хотя им, я думаю, сейчас явно не до смеха. Еще шаг, и опять ничего. Обидно, досадно, но ладно. Походу, у парнишки неплохо раскачана удача. Или может быть удача, а почему бы и нет, все может быть. Тем временем первопроходец делает последний шаг, и тут, судя по раздавшемуся крику и падению, его удача дает осечку. Да уж, пацан к успеху шел, не повезло, не фартануло, пробормотал я себе под нос. Парнишка же лежал на полу и стонал. Насколько я мог видеть, досталось ему не слишком сильно. По крайней мере, нога на месте, что довольно странно. Чё разлёгся, двигай дальше. Хриплый голос принадлежал крепко сбитому мужику, четвёртому сначала. Пахан, пожалей, мне чуть ногу не оторвало, захныкал травмированный. Не можешь идти, ползи, бросил главный. Вот ни сострадания, ни совести у них. Не знаю, каким образом они выбирали добровольцев, но сомневаюсь, что те сами предлагали свои кандидатуры. Контуженный медленно, ползком двинулся в сторону озера, со страхом всматриваясь в поверхность перед собой. Мне было забавно за этим наблюдать, учитывая, что ловушек там больше не было. «Чисто!» — крикнул он, когда дополз до берега. Двинули, бросил их «МММ», «Пахан», и они медленно пошли к раненому товарищу. «Поползай там, чтоб мы все могли вместиться», — добавил он. «Да чисто тут, проверь», — я сказал. Парниша начал нарезать круги, но делал это без особого энтузиазма. Заключенные же все шли, и было их как-то многовато. Хорошо, что я не стал бросаться к ним навстречу с распростертыми объятиями, особенно учитывая, какие у них тут нравы, и как легко они отправляют своих на смерть. А уж чужака, коим я для них являюсь, они тем более не пожалеют. Еще и грабанут, к бабушке не ходи, епт. Один из зэков споткнулся и врезался в спину впереди идущего. Тот такой подставы не ожидал, и чтобы сохранить равновесие, уперся рукой в стену. Вот у него-то с удачей были явные проблемы, так как руку сживало почти по локоть. Самое обидное, для него, естественно, что произошло это у самого выхода. Там ловушек-то на стене почти не было. От боли он рванул вперед, не разбирая дороги. Заключенные, обернувшиеся на шум, увидели несущегося на них амбала и на рефлексах начали отпрыгивать у него с дороги. «Это вы зря, это вы напрасно», — пробормотал я. Еще двое влетели в стены, где теория вероятности сыграла против них, и они обзавелись дополнительными, незадокументированными отверстиями. Ну не совсем отверстием, конечно, но по паре килограмм они скинули точно. Замерли все, с опозданием заорал их главный. Основная масса тут же остановилась, за исключением тех, кто уже попали в ловушки, и еще пары тормознутых, которые бросились на выход из туннеля, прямиком к озеру. По пути они собрали остатки ловушек, но ни одна из них, на их счастье, не сработала. «Раненых добить», — зло кинул Пахан. «И бегом все сюда». «Но как же?» — попробовал возразить кто-то. «Эти дебилы уже все активировали», — прервал он. «В смысле добить?» «Не сразу дошло до меня. Это же мой опыт, Алла». Еще один амбал, метра под два роста, с лицом, не обезображенным интеллектом, двинулся к стонущим телам, достав откуда-то нож. Да не просто нож, а ножище. Я бы даже сказал мини-тесак или карликовый меч. Пинком перевернув ближайшего на спину, он вонзил ему нож в грудь, в районе сердца. Все это время он смотрел своей жертве в лицо. Псих какой-то. Когда первый зэк затих, амбал двинулся ко второму. Очередной пинок и удар ножом. Но за второго он уже ничего не получил, так как добивал он уже труп. О чем свидетельствовали капнувшие мне ор. По итогам минус 4. Но опыт дали только за одного, обидненько. Пока амбал разбирался с ранеными, главарь тоже вытащил нож и пошел к неудачнику, который сидел у берега и пытался перевязать свою культю. Что удивительно, никто даже не дернулся ему помочь. Завидев идущего к нему пахана с ножом в руке, однорукий бандит прервал свое занятие и начал пятиться к воде. «Пахан, ты чего? Не надо, ты стал обузой. С такой раной тут не выжить», отморозок даже не подумал остановиться. «Да все в порядке, я в норме, сейчас только перевяжу, и все будет». «Нет, так проще, подумаешь, в навыках немного потеряешь, наверстаешь». «Да уж, суровые у них тут нравы, и информация ценная, видимо, не в первый раз они уже умирают. Расспросить бы их, что к чему, да ведь не ответит, твари». Однорукий понял, что его сейчас будут убивать, развернулся и с криком бросился в озеро, в надежде скрыться на том берегу. Опрометчивый шаг, как по мне. Сомневаюсь, что с одной рукой он сможет уплыть далеко. Мне опять померещилось движение в воде. Я повернул голову, всмотрелся, но ничего подозрительного не увидел. «Да не беги ты, стой, уставшим умрешь же просто». Главарь заключенных зашел в воду уже по колено. Он не торопился, понимая, что жертва от него никуда не денется. А она и не денется, я-то точно знаю, я там был. Там тупик, инфосотка. Хотя у них кирки и злобный прораб, может и смогут пробурить ход. Однорукий споткнулся, упал в воду с головой, встал и снова побежал. Снова упал. Снова вскочил, снова упал, снова встал, побежал. Сбоку от него поднялась волна, словно кто-то плыл к нему, или что-то, и я даже подозреваю, что это за что-то. Неудачливый зэк останавливается, словно что-то почувствовал, разворачивается к опасности, даже успевает открыть рот, чтобы закричать. Но тут аллигатор добирается до своей жертвы, и зэк снова падает в воду, но на этот раз уже не выскакивает. Помянем. Перевожу взгляд на берег, а там бандюганы сбились в кучу, нервно тискают свои кирки и ножи, и дружно пялятся на воду. Все интереснее и интереснее. Как же они будут форсировать водоем? Опять смертников пустят? Или что-нибудь другое придумают? И ведь придумали же. Только я их идею не оценил. Они решили попробовать проползти по стене. В скалолазы отправили щуплого на вид мужичка. Я сперва вообще не думал, что он сможет на стену взобраться. Однако он смог меня неприятно удивить. Словно муха прилип к стене и довольно шустро по ней пополз. Если бы я сам лично не знал, что она практически гладкая, то подумал бы, что там очень удобные выемки. Пока этот человек-паук довольно шустро двигался к точке назначения, и все увлеченно за ним наблюдали, на сцену вышел тот, о ком нельзя забывать. Ну, то бишь аллигатор оказался не без мозгов, тихонько подкрался и в самый неожиданный момент, а такие моменты всегда неожиданные, напал на ближайшего к воде бандюгана. Тот, естественно, заорал и начал отбиваться киркой. Не то, чтобы у него это успешно получалось, но внимание он привлек. На чешуйчатого тут же бросилось человек 5 с копательным инструментом и довольно шустро забили его до смерти. Правда, жертва ненамного его пережила. Видимо, артерию перекусила или еще чего. Важно не это, а то, что пока зэки пинали злобную рептилию, на берег выползла вторая и сходу отхватила у чересчур увлекшегося избиением несчастной животинки зэка приличный кусок филейной части. Процедура умерщвления второй рептилии повторилась, правда, за одним исключением, жертва чешуйчатого выжила. Не знаю даже, как он будет жить с такими травмами, физической и душевной, но я ему даже где-то слегка сочувствую. Акробат тем временем уже преодолел половину расстояния и уверенно приближался к противоположному берегу. Мое укрытие он не заметил, а может и заметил, но не стал проверять. Ну и правильно сделал. Целее остался. «Ну что там?» — крикнул главный зэк альпинисту. «Пройти сложно, но можно», — раздалось с того берега. «Ну не знаю, без эффекта липких пальчиков, наподобие того, который дают мои перчатки, я бы вряд ли тут пролез. Осмотрись там, далеко не уходи. А вы», — обратился он к остальным, — «бегом разделывайте ящериц, пакуйте и валим. Тумба, следи за водой». Тот самый бугай, который без малейшего раздумья зарезал своего, ну пусть будет товарища, молча кивнул и уставился на воду. Да уж, такая дура подобных монстров голыми руками рвать может. Сколько же у него, интересно, силы? Явно больше десятки. С разделкой ящериц-переростков они управились довольно быстро, распихали по самодельным сумкам и полезли по стене. С переменным успехом это получилось практически у всех. Лишь один сорвался прямо посередине пути. Что сказать, плавает этот тип явно быстрее, чем по стенам ползает. Правильно говорят, эффективный человек, замотивированный человек. На том берегу они протусили недолго. Уже через полчаса никого из них не осталось в пещере. Я решил воспользоваться моментом. Поел, попил, устроился поудобнее и даже задремал. Ну а что время зря терять, надо его с пользой проводить. От автора. Новый день, новые приятности. Благодарю за награды. Саша 147205. Куроликса Ирина Иришкина. Вы делали мой день немного ярче. Глава 14. Приблизительно через полчаса меня разбудили звуки приглушенных голосов. Надо же, реально задремал, и даже чувствую себя отдохнувшим. Я выглянул, чтобы посмотреть, что там происходит. Оказалось, что тройку зэков отправили за водой. Подходили они к ней очень аккуратно, замирая и всматриваясь в воду каждые пару шагов. Смотри-ка, какие они быстро обучаемые. Есть в этом какая-то извращенная логика, отправить в роли исследователей зэков. Во-первых, нас не жалко, точнее, их не жалко, я-то определенно ценный член общества. Во-вторых, они быстро приспосабливаются к любым условиям, иначе им просто не выжить. В-третьих, их реакция на стрессовые ситуации. Может, конечно, мои представления о таких людях ошибочны, но то, что я уже увидел, наблюдая за ними, скорее, служит подтверждением моей теории, чем опровергает ее. В-четвертых, пожалуй, хватит и трех пунктов. Так вот, сейчас эти приспособленцы стояли в паре метров от воды. Двое держали наготове свое ужасное оружие. Ужасное в том смысле, что состояние у него даже с виду не ахти, а не в том, что оно внушает трепет. Третий же держал в руках какую-то тару с широким горлышком. Причем видно, что явно не самодел. Вот он бросился к воде, зачерпнул, сколько смог и тут же рванул обратно, под защиту своих дружков. Пока сливал живительную влагу в тару побольше, смотрел на озеро. Из-за этого и так небольшое количество захваченной воды пролилось мимо. «Мля, ну чё, видели чё-нить?» — спросил водочерпий своих подельников. «Не, вообще ничего. Может, кончились?» — ответил тот, что был слева от него. Второй лишь молча пожал плечами, продолжая шарить по поверхности воды взглядом. «У тебя глаз какого уровня?» — вновь спросил зэк, нервно тиская ручки тары. Третий. Молчун тупо кивнул. «Мля, и у меня. Хер мы че разглядим в этой сраной воде. Хорош трепаться, иди воду черпай. И мимо не лей, а то мы так тут застрянем надолго. Те надо, ты иди, мля», — окрысился тот в ответ. «Советчик, мля, ты че, жаба, берега попутал? Сам просрал свою кирку, отрабатывай теперь». Жаба злобно зыркнул в сторону разговорчивого молчуна, промолчал и осторожно побрел к озеру. Рывок за водой повторился с тем же результатом. Правда, в ходе своих таких резких рывков, хорошо, если оставалась половина от зачерпнутой воды. За все время, пока они наполняли воду, в пещеру зашли еще с десяток заключенных и начали собирать и утаскивать все найденные камни. Они там что, защитную стену решили поставить? Ну удачи, много им камней понадобится. Хмурый, минут через 10 вновь заговорил жаба. «Ты видел ту здоровую хрень?» «Все видели, жаба. Как думаешь, как она сдохла?» «Ты чё, каменюку не видел у нее в спине?» «Видел, не слепой. А чё тогда спрашиваешь, а откуда она взялась?» «Я посмотрел, потолок-то вроде ровный». «В смысле ровный? Там же по идее обвал должен был быть. Как-то я вообще не сообразил наверх посмотреть. Мы же куда-то рухнули». «Ну как куда-то, вниз мы рухнули. И пол проломился. А где тогда обвал?» «Ну должен же был быть обвал, ведь так? Сильно мне, походу, прилетело, раз я даже не подумал о такой очевидной вещи. Я откуда знаю? Странно это все. Еще и ловушки эти. Не было такого раньше. И пахан ничего не говорил. Ты вообще знаешь, куда мы идем? Плевать. Давай быстрее, жрать охота. Да я и так ношусь тут, как могу. Я, кстати, слышал куда, и замолчал, собака сутулая. Ну, не выдержал хмурый. Че ну? Включил дурочку жаба. Куда? Че куда? Не беси меня. Куда мы идем? Куда-куда? До озера и обратно. Воду таскаем. Точнее, я таскаю, ответил бесявый зэк и, подхватив свое ведро, направился в очередную ходку за водой. Послышался скрежет зубов. Видимо, этот мерзкий тип конкретно так вывел из себя хмурого. Неудивительно, что у него такое погоняло. Или это я такие звуки издаю? Блин, реально я. Выбесил меня этот тип. С трудом расслабив сведенные от злости челюсти, я сделал пару глубоких вдохов-выдохов. «Ну, жаба, ну погоди, аукнутся тебе твои шуточки, гарантирую. Вот прямо сейчас и аукнутся, если не начнешь говорить. Жаба, ёб твою мать, слышь, хмурый, ты мою мамку не трогай. Я за нее знаешь, че тебе сделаю, кому ты лепишь, ты же сам ее и прирезал. Давай, колись, че ты знаешь, пошел ты. Слушай, жаба, мы же с ним можем и чуть подальше от берега встать, или задержаться слегка, когда на тебя ящерица прыгнет, или можем нормально общаться. Но пахан сказал охранять тебя, пока ты воду таскаешь», — хмыкнул хмурый. «Мы и продолжим охранять. Не наша вина, что ты оказался нерасторопным и тебя схарчили. Ты гг гонишь, бедолага аж заикаться начал. Гг гонишь же, куда? Мы идем раздельно, по словам», — повторил свой вопрос хмурый. «Да я погнал, не знаю я». «Ну, дело твое», — пожал шантажист плечами. «Пошли, не мой». «Стой!» — заорал жаба, стоило охранникам сделать пару шагов от берега озера. «Скажу, что знаю». «Чё, прям все расскажешь?» «Да, да, все, что знаю». «Я тебя знаю, жаба, бздишь, как дышишь. Иди воду таскай, еще пара шагов от озера». «Да все, все, стой, в город мы идем подземный». «Ахах, ну ты вообще бессмертный, гонишь на ровном месте. Город подземный, ахах», — насмешил. Хмурый даже остановился, чтобы просмеяться. «А вот я весь обратился во внимание, отвечаю. Сам сначала не поверил», — шепотом затараторил жаба. «Пахан с ножом разговаривал. гонишь, нож же тупой, как пробка. ТССС, ты чё, услышит еще кто тебя, и чё, и то, сам-то он, может, и тупой, но вот нож у него острый, и пускать в дело он его любит, зашептал жаба, постоянно сканируя выход из пещеры, куда не так давно ушли остальные заключенные с очередной партией камней, и пускает в дело он его по поводу и без, видел, с каким удовольствием он рыжего с камнем зарезал, он же маньяк, да ты и сам, начал хмурый, но жаба его тут же перебил, да не гони, у меня очко играет, когда он рядом, он же только пахана слушает, и чё, он ему про город говорил, ну, сказал, что идем в город, мол, там можно получить какой-то класс, ответил жаба. А, ну еще, мол, прокачаться там можно будет. Типа мобы жирные есть и даже босс. Босс, ну типа очень сильный моб, с которого ништяки упасть могут. И опыта до хрена, не те крохи, которые мы этими сраными кирками добываем на шахте. А он откуда узнал про этот город, так у него с охранниками все на мазе. Они и слили ему инфу. Чё ж они сами тогда не пошли туда, а нахим? У них своя похожая хрень есть, откуда знаешь, я, в отличие от некоторых, умею смотреть и слушать, слышь, да все, все, поднял руки хитрожопый зэк, ты че, сам-то не видел, что у хозяина класс начальник стражи, гонишь, как такое увидеть, у тебя сколько в инте, хмурый, спросил вдруг жаба, слышь, за статы мои интересуешься, с угрозой в голосе спросил хмурый, да больно оно мне надо, просто если инт меньше пятерки, то, конечно, «Ничего не увидишь», — снисходительно ответил жаба. «А у тебя, не твое дело», — ощерился умник. «Уж побольше твоего. Чё ж ты воду таскаешь, если башковитый такой?» Жаба ничего не ответил, лишь поудобнее перехватил свою тару и двинулся к озеру. Хмурый с немым тоже отправились с ним. «И чё, реально можно класс получить? А чё он дает вообще?» По пути спросил хмурый. «Ну бонусы какие-то», — пожал плечами водонос. «А какие? Да откуда я знаю?» С раздражением ответил жаба, а нах он вообще нужен этот класс, лучше, чтоб он был, чем без него, как на дурака посмотрел жаба на хмурого, да мне и так нормально, безмятежно ответил не самый умный зэк, которого я видел, дело твое, пришедший, похоже, к таким же выводам, как и я, жаба не стал продолжать тему, еще пара ходок, и можно заканчивать, водонос направился к воде, чё-то они тут вообще расслабились, вон же ящерка плывет, а они ее даже не видят, один лишь жаба внимательно смотрит на воду, словно что-то почувствовал, вот он наклоняется, чтобы зачерпнуть воду, и в следующее мгновение разворачивается и бежит к своим подельникам, ты че творишь, кричит хмурый, тиская кирку и переводя взгляд с жабы на воду и обратно, там что-то, там, жаба с трудом справляется с дыханием, там какая-то хрень была, хмурый смотрит на воду и в упор не видит притаившегося монстра. «Нет там ничего, не гони, сыкла». Он разворачивается, чтобы снова посмотреть на жабу, спрятавшегося к нему за спину, и в этот момент земноводная не выдерживает и выпрыгивает из воды. «А-а-а-а-а!» Начинает орать жаба. «А-а-а-а-а!» Поддерживает его хмурый. Он еще не видит, что находится у него за спиной, но ужас на лице кореша говорит о том, что точно ничего для него хорошего. Ничего не кричит немой, словно он немой, просто опускает свою кирку, пробивая череп крокодила-переростка. «А-а-а-а-а!» Хмурый разворачивается и видит в полуметре от себя довольно улыбающегося немого и уже затихающего монстра. «А-а-а-а!» Кирка хмурого летит на уже мертвое тело ящерицы. Попадает он неудачно. Кирка соскакивает и ударяется о камень. «А-а-а-а!» Поднимается еще раз. Снова летит в уже мертвое тело и снова мимо. Энда уж, воин из него такой себе. А вот немой хорош. Быстро сообразил, да еще и с одного четкого удара убил. На крик из тоннеля выбежали четверо заключенных с кирками и бросились к тройке возмутителей спокойствия. Пока они до них добежали, хмурый успел нанести еще два удара, и оба, как ни странно, мимо. Вот ведь рукожоп. Даже теория вероятности не на его стороне. Что у него с меткостью? Раз он так безбожно мажет, что случилось? Спросил один из прибежавших. Вот, жаба показал пальцем на бедный, истязаемый косоглазым живодером трупик агрессивной ящерицы. НН напала, из воды как выскочила тэ-тэ тварь. Ты че заикаешься, жаба? Со смешком спросил тот же самый тип. Обоссались? Четверка дружно заржала. Харе шкуру портить, хмурый. Зэк перехватил руку хмурого, который, продолжая орать, собирался в очередной раз ударить трупик киркой. И заткнись уже, чё разорался, не видишь, что ли, что он мертв? Хмурый не сразу сообразил, что ему мешает опустить кирку. Когда смысл сказанного наконец-то до него дошел, он заткнулся и вырвал руку. «Че ржете, придурки?» – злобно спросил он, осознав, в какой тупой ситуации оказался. «Да вот, смотрим, как ты по трупу попасть не можешь», – со смешком ответил все тот же заключенный. «Понятно теперь, почему у твоих жертв было столько ран. Все думали, что ты псих ненормальный, а ты просто», – раздался смешок, рукожопый и косой. Очередной взрыв хохота. «Слышь, бродяга», – хмурый злобно уставился на собеседника, покрепче перехватил кирку. «Хочешь проверить?» «Я бы испугался», — ответил тот, «если бы буквально 5 секунд назад не видел, как ты в молоко киркой машешь. Так что расслабься и штаны иди постирай». «Ты чё, бродяга?» «Попутал», — начал закипать хмурый. «Да всё, узбогойся», — прервал его, судя по всему, бродяга. «Это ты его?» — спросил он у немого. Тот в ответ лишь молча кивнул и, упершись ногой, вытащил свою кирку из башки аллигатора. «Воды набрали?» «Почти», — ответил ему жаба и пошел в сторону берега, где валялась чудом не разбившаяся чашка, которой он черпал воду. «Ну так ускоряйтесь, жрать охота», — сказал бродяга и, развернувшись спиной к озеру, бросил. «Пошли отсюда, пацаны». «Это, погоди, бродяга», — затараторил жаба. «Мне буквально 2 ходки сделать. Постойте на стреме, не впадлу». «Чё, сыкотно?» — обернулся тот. «Конечно, мля, сыкотно», — ответил жаба. «Я таких монстров только по телеку видел. Ну ладно, только давай шустрей». Жаба молча бросился к воде, набрал чашу и бегом на берег. И ведь не соврал, поганец реально за 2 захода дозаполнил оставшиеся кувшины, или что там у них было. Втроем с хмурым и немым они подхватили тару и веселой, дружной компанией отправились в туннель. Тушку они, кстати, тоже прихватили. Я убедился, что никого в пещере не осталось, выждал еще 10 секунд и решил отправиться разведать путь, откуда они пришли. С одной стороны, мне было дико интересно добраться до города и получить тот самый класс, о котором они говорили. С другой стороны, очень сильно хотелось на поверхность, как в том анекдоте. «И хочется, и колется», — сказал зоофил, глядя на ежика. Одним словом, дилемма. «Нет, все-таки надо проверить, откуда они пришли. Сомневаюсь, что они смогут быстро разобрать тут завалы, а я за это время успею туда и обратно». Решено. Я аккуратно вылез из укрытия, прихватив все свои вещи. Путь до берега озера не составил труда. Я даже ноги мочить не стал. Чё-то я в прошлый раз реально затупил. Зачем вообще в воду полез, если можно было по стене проползти? Да, дольше. Да, сложнее и напряжнее. Зато за задницу никто не схватит, и сушиться потом не надо. Сплошной профит. Для меня, с моими перчатками, дорога не составила проблем. Но вот как заключенные так легко по ней пробрались, может, тоже какой-нибудь навык есть? Я бы точно вспотел без перчаток. Перед тем, как спуститься на берег, внимательно осмотрел водичку на наличие потенциально опасных для здоровья существ. Никого. Я со спокойным сердцем и чистой душой спрыгнул на твердую горизонтальную поверхность. Перед входом в туннель что-то заставило меня обернуться. На противоположном берегу озера стоял тот самый отмороженный амбал. Нож, если не ошибаюсь, он просто стоял и смотрел в мою сторону. Сомневаюсь, что он меня видел. Я и сам-то с трудом его разглядел. Вдобавок, у меня скрытность хорошо прокачана. Но табун мурашек пробежал по всему телу. Жуткий тип. Я тенью выскользнул из пещеры и двинулся в сторону завала. Ловушки уже все пропали, так что передвигался довольно быстро, не переживая за свое здоровье. До завала добрался быстро, но весь путь меня мучил один вопрос. Показалось или нет, что когда я уже отворачивался, этот нож улыбнулся и достал свой, ХМ, нож, от автора. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем за награды, которые вы прислали. И я ценю каждую, но, к сожалению, у меня нет возможности упомянуть все имена. Еще раз огромное спасибо за вашу щедрость и доброту. Продолжайте наслаждаться чтением, и я буду стараться радовать вас своими работами. С искренней благодарностью. Ник Вотчер. П.С. Благодаря вам, книга вчера вошла в топ-10 популярного. Пусть и ненадолго. Обнимает. Глава 15. Завал был на месте. Я даже сперва испугался, что они обратно все завалили после того, как пробрались сквозь него. Однако при более внимательном просмотре оказалось, что я был прав лишь отчасти. Да, они завалили проход, но сделали это, скорее, чтобы его замаскировать. Правда, замаскировали довольно качественно. Я минут 5 провозился, лазая по камням. Нашел только по небольшому сквозняку. И то, когда присел передохнуть и подумать, аккуратно разобрал проход и полез на другую сторону. Выход тоже был замаскирован. Пришлось еще потратить какое-то время, чтобы расчистить себе проход. Еще и приходилось периодически останавливаться и прислушиваться. Очень уж мне не понравилась сама мысль о том, что этот нож мог меня все-таки увидеть. Я уже дико жалел, что поторопился и не расставил ловушки по всему тоннелю. В случае чего, если кто-то полезет вслед за мной, деваться мне было некуда. Единственное, на что я мог рассчитывать, это ментальная атака. Уж если жукам поджаривал их мозги, то и людям смогу. Или у жуков нет мозгов. С другой стороны, у большинства людей наличие мозга тоже весьма условно. Ха-ха, нервы. Пробив себе путь на другую сторону, я полез обратно и вернул все камни на место. Затем выбрался из-под завала и, повторив процедуру, отряхнулся и двинулся по проходу. Надеюсь, что мне не придется в спешке убегать от кого-нибудь. Ведь иначе попытки замаскировать свои действия будут не просто бессмысленны, но и опасны для моего же здоровья. Это я к тому, что если вдруг за мной будет погоня, то разбор завала займет какое-то время. Хотя, сомневаюсь, что что-то или кто-то мог тут остаться после того, как тут прошла такая толпа заключенных. Так, ну вроде все тихо. Let's go, как говорится. Тишина давит. Я даже заметить не успел, как соскучился по живой речи. Вот вроде всего ничего послушал не самых умных людей, а теперь иду тут один в темноте и мне как-то скучно, что ли. Нет, определенно, надо либо выбираться на поверхность, как можно скорее, либо возвращаться к зэкам. Человек, как ни крути, личность все же социальная. Вот так, размышляя о бренности бытия и существования в отрыве от цивилизации и общества, я и брел вперед, внимательно сканируя пространство на предмет неприятностей. К счастью, с последними было туго, что меня не могло не радовать. Туннель был обычным, ничего такого, за что бы мог зацепиться глаз. Я даже заскучал за все то время, пока шел. Лишь примерно через полчаса впереди показалось что-то темное. Я тут же замедлил шаг, готовясь к неприятностям. И что удивительно, они не заставили себя ждать. Уже через пару минут я смог разглядеть, что нечто темное оказалось очередным, мать его, завалом. Эти придурки что, специально их устраивают что ли? Ускорившись, я достиг нагромождения камней и начал его исследовать. Уже наученный горьким опытом, начал искать проход ближе к потолку. Пришлось повозиться, но я его нашел. В этот раз лаз оказался еще уже. Не то, чтобы я страдал клаустрофобией, но какого черта? Как сквозь него те амбалы смогли пролезть, если я с трудом ползу? Да еще и сумки мои мешают и служат постоянным источником страха, а вдруг застрянут? Выбрался я пыльный, злой и очень злой, короче. Поэтому, отряхнувшись и послав парочку проклятий в адрес параноиков заключенных, побежал дальше. Да, побежал. Злость надо было куда-нибудь девать, и я просто жаждал встретить какую-нибудь тварь, желающую убиться об меня насмерть. Как назло, никого. Пока бежал, немного остыл и перешел на быстрый шаг. Не хватало еще ноги переломать. Еще через условный час быстрой ходьбы я вышел к не очередному завалу, а к КХМ, перекрестку. Круглая пещера, примерно 10 метров в диаметре. Один ход прямо напротив, еще два с той же стороны, откуда я вышел. Сперва пошел прямо, как не настоящий герой. Через 5 минут я был готов заплакать. Нет, ну реально, очередной, мать его, завал. Как же я пожалел в этот момент, что у меня нет с собой пары килограмм взрывчатки. И пускай я ни разу в жизни ничего не взрывал. Пускай взрыв может вызвать обвал и все такое, но в данный конкретный момент мне было глубоко плевать. Все, чего я хотел, это разнести стоящие у меня на пути препятствия. Я даже бросился к завалу и пару раз пнул ни в чем не повинные камни. Боль в ноге отрезвила. Плюхнувшись на пятую точку там, где стоял, я помотал головой. Что это сейчас такое было? Какая-то нездоровая тема. Раньше я не замечал у себя подобных приступов гнева, да и мысли проскакивали вернуться к заключенным и выпотрошить их. Не-не-не, как-то мне это все не нравится. Это на меня так пещеры влияют или что-то еще, или кто-то. Ведь не в первый раз такая нездоровая хрень. Отдышался, попил водички, кстати, надо будет обновить запасы, и направился исследовать ненавистный завал. Где-то внутри снова поднялась волна гнева, но уже какая-то слабая, легко контролируемая и подавляемая. Так, не понял прикола. 20 минут ползания по камням привели к нулевому результату. прямо вот вообще к нулевому. Я несколько раз все облазил, изучил, обнюхал и даже облизал. Ну последнее, правда, неправда, такой вот каламбур. Даже некоторые камни отвалил вниз, но видимого результата это не принесло. Ни намека на проход, либо они тут ну прямо очень сильно постарались, либо тут реально произошло мощное обрушение, либо они пришли не отсюда. Ни один из вариантов меня не устраивал. Я надеялся на свободную, чистую дорогу к теплому, ласковому солнышку, а не это вот все. Уже готовясь к худшему, решил проверить оставшиеся ходы. В первом меня ждал тупик. Ну реально, просто ход вывел к цельной каменной стене. Я даже подошел, постучал по ней крюком. Ответом мне был глухой звук, словно я бил по камню, толстому такому камню. Неожиданный поворот, не так ли? Пришлось идти проверять последний оставшийся ход. Как и предполагалось, тут тоже был тупик, такой же, как в предыдущем проходе. Сил сетовать на несправедливость судьбы и на свою тяжкую долю не оставалось. Поэтому я решил не возвращаться к завалу, а устроить себе тут привал с обедом. Уселся напротив стены, втайне надеясь, что под моим осуждающим взглядом ей станет неловко, и она выпустит меня отсюда. Ну пожалуйста. Но проклятая стена оказалась глуха к моим воззваниям. Глуха и нема, что, в принципе, если задуматься, является нормой для каменных стен. Запасы еды тоже не мешало бы обновить, подумал я, бесцельно таращась в стену. В целом-то их еще более чем достаточно. Уж больно сытные оказались гоблинские орехи, но, как известно, запас карман не тянет. Я уже подумывал о том, чтобы немного покемарить после еды, как вдруг мне показалось, что четко в центре стены что-то блеснуло. Сон словно рукой сняло. Я вскочил и подбежал к стене. Ничего, голый камень, ни намека на инородные блестящие предметы. Ну не могло же мне показаться. Не, я осознаю, что за последнее время на меня многое свалилось, что я морально устал, что обстановка в принципе не располагает к расслаблению, но я точно что-то видел. Для острастки еще раз обошел стену от одного края к другому. Ничего, даже пощупал ее в том месте, где мне привиделось свечение. Пусто. В расстроенных чувствах сел на то же место. Да, приятель, похоже, у тебя начала фляжка посвистывать. Решил я успокоить самого себя. Или все-таки не свистит. Свечение вновь появилось. Причем в том же месте. Однако в этот раз я не спешил вскакивать, решив сперва внимательно все рассмотреть. Чем-то эти линии напоминали ту самую первую печать из комнаты, где я, собственно, и освоил навык магических ловушек. Ощущение, словно 100 лет прошло, а по факту, не так уж и много времени. Не сходя с места, я начал изучать печать, а это была именно печать, никакого сомнения, параллельно прикидывая, как удобнее и быстрее будет ее нарисовать. Спустя 7 минут я решил предпринять первую попытку. Не знаю, что случится, если я все запарю с первого раза. Да лучше и не узнавать, как по мне. Целимся сразу в успех. Так, настроились. Готов творить искусство. Руки слегка дрожат, но это нормально. Когда начну, небольшая дрожь от волнения исчезнет. По крайней мере, я на это надеюсь. Сосредоточившись, начал выводить линии, стараясь не спешить, чтобы все не запороть, но при этом не тормозить. Вышло почти идеально. И то, почти лишь потому, что, когда уже заканчивал, понял, что мог бы нарисовать ее гораздо быстрее. Только зря себя накручивал. Стоило мне закончить последний штрих, как рисунок налился светом и поплыл в сторону стены. Пролетев все расстояния, он влетел в своего брата-близнеца в центре стены, отчего тот ярко засиял, и часть стены словно исчезла. Ни медля ни минуты, я рванул вперед, надеясь проскочить в проход до того момента, как камень очутится на своем законном месте. От одной только мысли, что это произойдет как раз в тот момент, когда я буду пересекать этот, скажем так, проем, спина, и не только она, взмокла, сердечко забилось быстрее, а ноги сами собой ускорились. Да, каюсь, у меня очень богатое воображение, особенно на такие вещи. Слишком много взрослых фильмов посмотрел в детстве, которые не стоило смотреть. Я про всякие боди-хоррор, если что. В последний момент чуть даже не прыгнул вперед рыбкой, потому что мне показалось, что стена вот-вот снова материализуется. Не прыгнул. Стена не материализовалась. Показалось, и слава всем богам. В углу зрения словно что-то слегка мигнуло, но я не придал этому значения. Все мое внимание было направлено на новый туннель. Глаза привычно искали признаки опасности, но не находили ее. Das ist gut. Стоило мне убедиться, что непосредственной угрозы жизни нет, я посмотрел за спину. В этот момент, на месте исчезнувшего куска стены словно пробежала рябь. Пауза. Еще раз. Снова пауза, но на этот раз явно короче. Снова рябь и... В этот самый момент, я, как назло, моргнул и пропустил появление каменного массива. Вот только ничего не было, как бац, и словно все время так и было. Круто. Нет, правда, круто. Магия, одним словом, может заморочиться, поискать наставника и заделаться магом, было бы реально круто. Так, надо убедиться, что место, куда я попал, действительно безопасно, заодно проверить, куда ведет этот ход. Да, и кстати, мне не помешает все-таки немного отдохнуть, так как уже под конец мерцания мне почудилось, что я видел силуэт того амбала-маньяка. Вот вроде умом я понимаю, что, во-первых, ну очень маловероятно, что он тут мог оказаться. Ну не следил же он за мной, верно? Ведь верно, я же вроде пришел уже к выводу, что он просто не мог тогда меня разглядеть. А во-вторых, даже если он там каким-то неведомым мне образом и оказался, причем так, что я ничего не заметил и не услышал, то он мне все равно не соперник. Не, ну реально, где он и где та же самая скалопендра? Да она его сожрет и не подавится. Причем целиком, а не по кусочкам. А со мной у нее все наоборот. Это я не к тому, что собрался жрать скалопендру, а что я уже с ней сражался, причем не раз, и даже побеждал. Пускай те победы нельзя назвать полноценно чистыми, но это все малозначимые нюансы, которые можно опустить в своем самовосхвалении. Одичал я в этих пещерах, отвык от двуногих противников. Успокоив себя таким нехитрым способом, заодно подняв себе самооценку, я двинулся изучать местность. Прошел уже метров 100, но ничего не меняется. Очень ровный проход, с очень ровным полом. На мой неискушенный, слегка дилетантский взгляд, тут явно потрудилась не матушка природа, а человек. Ну хорошо, не обязательно человек, гуманоид. И явно с очень хорошими инструментами. Заставляет задуматься. Откровенно говоря, не хотел бы встретиться со строителями. Ведь если они способны на такое, то я явно буду изначально в невыгодном положении. Ибо я бы так не смог. А я, скажем так, испытываю некоторый дискомфорт, когда оказываюсь в невыгодном положении. Вот такой вот я странный людь. Через примерно 2 часа пути не поменялось ровным счетом ничего. Хотя нет, вру. Мне начало казаться, что я потихоньку углубляюсь. Чтобы проверить свою догадку, я остановился, достал бурдюк с водой и слегка плеснул живительной влагой на пол. Небольшая лужица тут же трансформировалась в еще меньший ручеек, который не спеша потек прямо по ходу моего движения. Глядя на неторопливый бег водички, я задумался, а собственно, какого лешего я сюда вообще поперся? Нет, понятно, что искал проход, нашел его и воспользовался представившейся возможностью. Но моя цель заключается в поиске пути наверх, а не вниз. Чего ради, спрашивается, я так скоро сиганул в неизвестно куда. Нездоровая хрень, нужен мозгоправ, хороший, но желательно бесплатный, ведь у меня не гроша. Вернуться назад, а смысл, не факт, что смогу снова открыть проход. А даже если и смогу, то что дальше? Придется возвращаться к озеру, к беглым преступникам и ждать, пока они найдут путь к некоему подземному городу. Ждать и надеяться, что там будет нечто действительно ценное. Но есть одно жирное но, там этот мутный маньячило. А если он мне не почудился тогда в пещере, то все еще хуже, обо мне знают и меня, вероятно, ждут. Причем ждут не с распростертыми объятиями, а с весьма конкретными вопросами. И не факт, что процесс задавания вопросов обойдется бескровно для обеих сторон. Таким образом, все, что мне остается, это двигаться вперед, в надежде, что в итоге я выйду не куда-нибудь в очередное логово жутких обитателей подземного царства, а в хорошее место. Да, в сокровищницу, например, наберу ништяков всяких, найду убермеч или другой ковыряльник, доспехи крутые, там, а потом пойду всех нагибать. Зачем? Да просто потому, что могу. Вот, блин, я же со всеми этими влажными мечтами о скором могуществе забыл, что мне что-то там мигало, когда я печать нарисовал. Хорошая, на мой взгляд, причина сделать привал, а то ноги уже гудят. Свои 10 тысяч шагов я уже явно прошел. Ну-ка, ну-ка, что это там за счастье мне привалило неподъемное? А во, я бы даже сказал, о гагошечке. От автора. В комментариях, под книгой, я стараюсь каждый день выкладывать мемглавы. Буду рад, если вы оцените. Еще лучше, если предложите свой вариант, подмигивает. Глава 16. Внимание! Вы смогли повторить печать младшего администратора. Награда. 500 ор. Печать младшего администратора. Уровень навыка магическое зрение плюс 1. Карта. Репутация плюс 100. Столько всего, столько всего. Даже не знаю, за что хвататься. Пойдем по порядку. Что там у нас первое было? Ор. Эх, знал бы. Под ноль бы слил в скорость. Обидно, блин. А там еще и после убийства заключенных неплохо должно было накапать. Плюс немного упасть за прокачку других навыков. Заранее слегка расстроившись, открываю вкладку. 768-340. Это как это вообще? Пока с удивлением таращился на нереальные числа, обратил внимание, что первое начало постепенно наливаться красным цветом. Так, если я все правильно понимаю, то мне мягко намекают, чтобы я не затягивал с распределением, иначе все, что нажито непосильным трудом, может пропасть в одночасье. Ну тут и думать особо не надо, все уже обдумано заранее. Не дрогнувшей виртуальной рукой довожу скорость до следующего уровня. На это дело ушло всего 370 ор. Всего, ого, целых 370 ор. Но я ни о чем не жалею, ни капельки, ни-ни. Как говорится, легко пришло, легко ушло. Внимание! Значение скорости достигло максимального уровня. Желаете выбрать награду за преодоление первого порога? Юху-у-у. Уже вторая характеристика достигла топа. К успеху идем, товарищи. Так-так-так, что там у нас? Быстрая реакция. Пассивный навык, обычный. Ускоряет скорость движения и восприятие на 10%. Может прокачиваться со временем. Неплохо, особенно учитывая возможность прокачки. Мало того, что я и так уже быстрее многих, я в этом прям уверен на все 80%, а с этим навыком разрыв будет увеличиваться все больше. Мне нравится, но не будем спешить, посмотрим, что там еще есть. Рывок, активный навык, обычный, на 60 секунд ускоряет скорость движения и восприятие на 50%. Перезарядка 300 минут, может прокачиваться со временем. Всего 60 секунд, это же 1 минута, да еще и перезарядка. Сколько, сколько, 5, мать его, часов, не, ну в перспективе, я думаю, можно будет его раскачать до адекватных значений, но это ж сколько надо времени и сил потратить, при этом в процессе умудриться не сдохнуть от разного, круто, конечно, превратиться во флеша, но я, пожалуй, пас, лучше пассивку взять, больше толку будет, как по мне, вечный движ, пассивно-активный навык, эпический, пассивный режим, ускоряет скорость движения и восприятие на... Скорость плюс интеллект плюс восприятие 3%. Прокачивается со временем. Активный режим. Ускоряет скорость движения и восприятие на... Скорость плюс интеллект плюс восприятие 0,1 минут на... Скорость плюс интеллект плюс восприятие 1%. Перезарядка. Скорость плюс интеллект 20, восприятие 0,5 минут. Требования. Интеллект 10. Скорость 10. Восприятие 5. Так, ну очень интересно... Только пока ни черта не понятно. Надо еще раз прочитать. Прочитал. Возник вопрос. Что за восприятие и с чем его едят? Надо остальную менюшку проверить. Может, там есть какая-нибудь новая информация. Внимание. Выберите навык. До автовыбора осталось. 10. 9. Это что за прикол, как назло? Еще и в общее меню не могу выйти. 7. 6. И что мне делать? Вот почему нельзя все сразу взять? Где справедливость? 5. 4. В глубине души я уже сделал выбор, но почему-то оттягивал момент. 3. А, черт с ним, надеюсь, что не пожалею, а то мало мне интеллекта было. Я с тем-то навыком еще не разобрался, или не запариваться и пойти по легкой дорожке. 2. Не, гулять, так гулять. Как говорится, эпики на дороге не валяются. Принять, а еще понять и простить. Так, смотрим. Развитие движа на уровне 0.20. Значит, ментальная атака у меня тоже эпический навык. Ну, неплохо, неплохо. Уже 2 эпика. Если смогу движим пользоваться и прокачаю его, то стану грозной боевой единичкой. Так, дальше по списку закладка с характеристиками. Не зря же в описании некое восприятие указано. Так, что тут у нас? Сила 7, 135, 700. Скорость 10, 0, 0, 0, 0, 1000. Здоровье 8, 47, 800. Интеллект 10. 4-1000, восприятие, 0-0-500, ОР, 268-350, вау, вау, вау, Вот с этого и надо было начинать. Характеристика серая. Логично предположить, что она не активна. А значит, что, верно, надо ее активировать. Дороговато, конечно, но деваться некуда. Ладно, война план покажет. Главное, что навык не будет болтаться балластом. Так, для начала вкинем соточку. Гата, не понял. Это что за дела? Шкала прокачки еле сдвинулась в сторону и замерла на значении 25500. Это что? Конвертация по курсу 1 к 4, такая себе арифметика. Я необходимые 2000 не скоро накоплю, а ведь потом надо его еще до 5 уровня поднять, чтобы навык заработал. Ну блин, может, плюнуть и основные характеристики до 10 догнать, тоже не быстрое дело получается. Да и думаю, стандартные характеристики есть у всех, а вот у меня будет нечто уникальное, а все уникальные, это несомненно преимущество перед другими. Так что почти не дрогнувшей рукой вливаю еще 100 ор в восприятие, доведя значение до 50. 10% есть, начало положено. Остальное, на первый взгляд, без изменений. Передохнул, поел, ништяком порадовался, можно и дальше двигать. Волка, как говорится, ноги кормит. Я пока не претендую, но тратить время и сидеть на попе ровно смысла нет, так что гоу, гоу, гоу. Как же, мать его, скучно топать по этому серому коридору. Сколько я уже так иду? Час, два. Какой-то тупняк словил. Одинаковые стены, одинаковый пол, одинаковый потолок. Чтобы хоть как-то разнообразить вот это все, я перешел на легкий бег. Все, что я хотел, это побыстрее добраться до выхода, где бы он ни находился. Да я даже согласен на логово тех же самых жуков или муравьев. В любом случае это лучше, чем вот так идти в никуда, неизвестно сколько. Несколько раз я замечал свечение на стенах. В такие моменты я останавливался и использовал печать младшего администратора. Преграды пропадали, открывая проходы в помещения. К моему дикому разочарованию, все они оказывались пусты. От слова совсем. Сперва я не мог поверить, что такое может быть. Потом злился на такую несправедливость. А дальше я просто забил. Ну нет и нет, время сэкономлю. Однако каждый раз, когда видел скрытые проходы, использовал печать. Чем черт не шутит, может, прокачается со временем. Примерно в 10-й открытой комнате я обнаружил пьедестал по типу того, где нашел перчатки. Провозился с ним минут 20, решая головоломку и пытаясь нарисовать ключ-печать. Получилось только с 6-го раза. Как же я предвкушал новые шмотки, как надеялся. Но реальность в очередной раз щелкнула меня по носу. Ничего, пусто. О, как же я разозлился, даже матернулся пару раз, каюсь, грешен, но потом решил, что негатива мне и так хватает, и решил поискать плюсы. Начал их искать еще в комнате, потом в коридоре, минут 5 искал, нашел только один, это все тренировка в скорости начертания магических фигур.